в Рузвельте. Я спросила отца Мирона. Тот ничего не знал. Что я могла сделать? Послать Виктора на его поиски? Я ждала, ждала, что придет. Бог знает откуда. Где он ночевал? С кем? И он пришел. Говорить не мог, только мямлил что-то. Виктор помог ему подняться сюда. Раны он не заметил. Кровь под пальто почувствовал, но это было не впервой. Она жестом указала на пальто, валявшееся в изножье кровати. Я, скорчившись, сидел на полу возле Алекса и слушал, задыхаясь от запаха пота, дыма, испражнений. Он плакал. Я погладила его по голове. Волосы длинные, мокрые, грязные. Болезнь исчезновения. Я должна была догадаться, но не понимала, о чем. Мне было страшно. Я сжала его ладонь. Он поднес мою руку к губам и стал сосать мои пальцы. Вы должны были позвонить в скорую и вызвать полицию. Я не могла. Мой сын пришел умирать домой. Зачем было отдавать его чужим? Он вызывал у меня отвращение. Поэтому я решилась. Я встал и медленно направился к ней. Она боком двинулась навстречу, к кровати. «Он же был еще жив, когда я приехал!» — выкрикнул я. Губы у нее были бескровными, лицо морщинистым и сухим, как земля в августе, но все равно в нем сохранилось достоинство и даже красота. «Поэтому я и не пускала тебя к нему! Не выпишешь же свидетельство о смерти живому!» Не думала, что это продлится так долго. Я закрыл глаза. После короткой паузы она добавила: «Не будь сентиментальным, Николас». Голос звучал совершенно бесстрастно. Когда я снова посмотрел на Аду, она сидела на краю кровати, положив ладонь Алексу на лоб и уставившись в пустоту незрячими глазами. Уголки губ были обреченно опущены. Скорбящая Мадонна. Тяжело шаркая, в спальню приплелся Виктор. «Она еще более железная, чем Трумэн», — сказал он. «Выпьешь?» «Так вот, почему Ада обратилась именно ко мне. Она знала, что я это сделаю. Как не сделать?» Я позвонил в больницу Сент-Мэри, в полицию. Наплел лейтенанту Майку Кронскому, тому самому, который когда-то спас нас с Алексом в парке от банды головорезов, а теперь пузатому, ожидающему пенсии полицейскому, курящему сигары и помнившему Пола, но не Алекса. Что просто приехал повидаться, а тут Алекс... Я сказал, что сразу же осмотрел его, что он умер у нас на руках, что все в порядке. Насколько можно говорить о порядке в подобной ситуации? Алекс принял дозу еще до возвращения домой и умер только что. Разумеется, будет вскрытие, как-никак убийство. Но в данном случае никто не станет копаться в подробностях. Круки — темные люди, из темной страны, живущие в тени. Мне было паршиво. Но не сделая я этого, было бы еще хуже. Я не хотел, чтобы Ада была наказана еще больше. Алекс умер от кровопотери, наркотики заглушили боль. Что же такое мать? Источник жизни? Средоточие любви? Очаг, дающий тепло, первая наставница души и верховный жрец чувств? Возможно.